Томпсон. Третье. 2-3 раза в неделю рубаха, намоченная в настое сенной трухи или в воде с солью. Применять это в течение 2 недель и затем продолжать все это, но вдвое реже. Кровавая рвота и кровотечение из легких. При кровотечении возникает вопрос, откуда оно, из желудка или из легких? Из легких кровь появляется при кашле. Она алая, пенистая. Из желудка же кровь появляется при рвоте. Такая кровь и синя-красная, густая и выходит комками. К кровавой рвоте нужно всегда относиться с большой осторожностью, так как при этом всегда представляется больше или меньше опасность. При желудочном кровотечении кто может знать, какой сосуд поврежден и когда кровотечение повторится? Неизбежность может повлечь за собой острое малокровие или другую тяжелую болезнь. Еще большую опасность представляет сильное кровотечение из легких. В таких случаях следует как можно скорее оказать больному помощь. В обоих случаях кровотечение первым средством служит настой полевого хвоща, обладающего стягивающими свойствами. При кровотечениях из носа следует этот настой по возможности втягивать в нос. Если же оно из легких, то нужно каждые 10-15 минут принимать пару ложек настоя. При этом кровь обыкновенно скоро унимается. Но и после прекращения кровотечения необходимо довольно долгое время принимать этот настой. В моей практике он всегда превосходно помогал. Если кровотечения повторяются, надо постараться найти их причину. Тогда или легкое повреждено, и больной страдает чахоткой, или существует слишком большой напор крови в голове, или причина заключается в язвах желудка. Кстати, о кровотечениях из носа. Многие часто страдают им, но не обращают на это внимания, потому что потом хорошо себя чувствуют. Но все-таки это состояние болезненное, и рано или поздно последствием его будет тяжкая болезнь. Кроме всего прочего, должно наступить малокровие, гидремия, жидкая кровь, и в связи с этим обычное явление – болезненность, пугливость, нервность и так далее. В числе средств, останавливающих кровотечение из носа, часто рекомендуют неожиданно испугать больного во время кровотечения, лить на затылок воду, держать в различных положениях голову и так далее. Я против подобных маневров, часто вызывающих действия обратное желаемому. Лучше всего в данном случае регулировать кровообращение, то есть отвлечь кровь к животу и ногам, которые в это время бедны кровью, отчего и являются потом слабость и различные страдания. Для этого отвлечение прекрасно служит. Сначала теплая ванна с золой и солью в продолжении 15 минут, 2-3 раза в неделю. Также 2-3 раза в неделю хождение по мокрым камням и 2-3 коротких обертывания. Когда организм снова укрепится, превосходно действует полуванное обливание тела, а также обмывание верхних его частей, каждая процедура по 1 разу в неделю. Бывают кровотечения из носа не только опасные, но прямо смертельные. У одной девочки 15 лет, находившейся в периоде полового созревания, кровь хлынула из носа фонтаном, и кровотечение закончилось смертью. Я сам знаю один случай с 16-летней девушкой, у которой в течение получаса вытекло через нос 3 чашки крови. Смертельная бледность и сильная сонливость возбуждали самые серьезные опасения. В 2 часа ночи меня разбудили, чтобы напутствовать истекающую кровью девушку. Я сейчас же приказал вылить половину лейки воды на голову девушки и 2-ю половину на верхнюю часть спины. Кровотечение остановилось почти моментально. Больная лежала спокойно, но почти в бессознательном состоянии от слабости. Немного спустя кровотечение повторилось. Опять применили те же обливания с полным успехом. Для поддержания сил больной давали каждые 2 часа 2-3 ложки молока. Через 2 дня ей стали давать укрепляющий суп вперемешку с молоком, но очень небольшими порциями. И совершенно истощенный организм стал постепенно укрепляться. Верхние обливания повторялись аккуратно каждый день. Кровотечения совершенно прекратились, появился аппетит.